об ином подходе к голосу неба. И делалось это с мыслью о таком вот сопоставлении взглядов, какое сейчас происходит. Он не сделал паузы для аплодисментов и поступил правильно, ибо аплодисментов наверняка не последовало бы, а сразу перешел к очень ясному изложению существа дела. Он подкупил меня и своим докладом, и личным обаянием. Других, видимо, тоже, судя по реакции зала. Будучи космогонистом, он шел от космогонии в ее хабловском варианте и в модификации Хаякавы, а также и моей, если позволительно так сказать, хотя я всего лишь плел математические плетенки для бутыли, в которые Хаякава вливал новое вино. Я попытаюсь изложить общий смысл его аргументации и воспроизвести, если удастся, атмосферу выступления, неоднократно прерывавшуюся репликами из зала, ибо сухой конспект убил бы все очарование этой концепции. Математику я, разумеется, опущу, хотя свою роль она сыграла. «Мне это видится так», — сказал Лирный. «Космос есть пульсирующее образование. Он сжимается и расширяется попеременно каждые 30 миллиардов лет. По мере сокращения наступает, в конце концов, состояние коллапса, когда распадается само пространство, свертываясь и замыкаясь уже не только вокруг звезд, как в сфере Шварцшильда, но и вокруг всех частиц, даже элементарных. Поскольку вообще пространство атомов перестает существовать, то исчезает, разумеется, и вся известная нам физика. Ее законы подвергаются видоизменению. Этот беспространственный рой материи продолжает сжиматься. И, наконец, образно говоря, целиком выворачивается наизнанку, в область запрещенных энергетических состояний, в отрицательное пространство, то есть не в что, а в нечто меньшее, чем ничто, по крайней мере, в математическом смысле. Ныне существующий мир не имеет антимиров. Точнее говоря, он превращается в них периодически раз в 30 миллиардов лет. Античастицы в нашем мире — это лишь след прошлых катастроф, их архаический реликт, а также, конечно, указание на возможность очередной катастрофы. Но в результате выворачивания, я возвращаюсь к прежнему сравнению, возникает своего рода горловина, в которой еще мечутся остатки непогасшей материи. Щель между исчезающим положительным, то есть нашим пространством, и тем отрицательным. Эта щель остается открытой, она не зарастает, не смыкается, потому что ее непрерывно распирает излучение, именно нейтринное излучение. Оно подобно последним искрам костра, и с него начинается следующая фаза, ибо когда вывернутый мир уже полностью вывернулся наизнанку, в ничто, создал антимир, расширил его до крайних пределов, он сам, в свою очередь, начинает сжиматься и выворачиваться обратно через щель, и прежде всего в виде нейтринного излучения, самого жесткого и самого устойчивого из всех излучений, ибо на этой стадии не существует еще даже света, одни лишь самые короткие гамма-лучи до нейтрино. Именно эта разбегающаяся во все стороны нейтринная волна начинает заново распирать и формировать расширяющийся космос. И эта волна одновременно является матрицей для созидания всех частиц, которые вскоре заполнят нарождающуюся Вселенную. Эти частицы только в виртуальном виде содержатся в ней, поскольку она обладает достаточной для их создания энергией. Когда новый космос уже находится на стадии крайнего разбегания своих галактик, как ныне наш, в нем все еще продолжает блуждать эхо, породившее его нейтринной волны. И именно это и есть голос неба. Из этого вихря, прорвавшегося сквозь щель, из этой нейтринной волны возникают атомы, звезды и планеты, галактики и метагалактики. И потому проблема звездного послания снимается. Никакая другая цивилизация ничего не высылала нам по нейтринному телеграфу. На другом конце не было никого, никакого передатчика. Ничего, кроме космической пульсации, кроме горловины. Есть только излучение, порожденное чисто физическими, естественными процессами, абсолютно внечеловеческое, и потому лишенное какой бы то ни было языковой формы и языкового содержания. Это излучение играет роль постоянного связного между следующими друг за другом мирами, гаснущими и вновь создающимися. Оно связывает их энергетически и информационно. Благодаря ему они сохраняют преемственность, являются не случайными, а закономерными повторениями. И можно поэтому сказать еще, что этот нейтринный поток является зародышем нового космоса, что он осуществляет своего рода смену поколений в разделенных во времени вселенных. Но эту аналогию, разумеется, не следует трактовать в биологическом смысле нейтрино. Это семена космоса, они уцелевают от распада, потому что это самые устойчивые из частиц.